Так они стояли долго. Стало темнеть. Собака то чуть покачивалась, то переставала и тогда стояла, как жутковатое изваяние. В какой-то момент Алене показалось, что животное незаметно, миллиметр за миллиметром, приближается к ней. Но потом она заметила палочку рядом с голой мускулистой лапой и поняла, что собака вовсе не приближается. Она стоит на месте. Она стоит и не уходит. Через какое-то время Алена стала слышать другие звуки, проезжающие где-то неподалеку машины, звуки телевизора из того самого дома, метрах в 50 от трансформаторной будки, где хозяин собаки сейчас все решал, как ему любить, по льготному тарифу или обычным образом. Вот кто-то засмеялся, потом закричала Маша Распутина: «Ничего не случилось, долго желая пустою надеждой», и, как обычно, Алена про себя попросила: «Не надо, Маш». А когда вдруг где-то залаяла собака, чудовище снова подняло свою холку и посмотрело на Алену так, как будто это залаяла она. Стемнело совсем. Кто-то пару раз проходил мимо будки к остановке, но Алена не стала просить о помощи, потому что она боялась громко крикнуть, а тропинка была довольно далеко. Потом она почувствовала, что к горлу поднимается тошнота, которую вот уже второй месяц она почти не ощущала. Она просто устала. Она стала чаще дышать, ей не хватало воздуха, а собака как будто не ощущала, что они уже стоят сколько? Час-полтора, а может быть два? Она все так же злобно и с ненавистью смотрела на Алену. «Ну чего ты хочешь? Чего? Может быть, ты действительно просто откусываешь руки людям и убегаешь?» И вдруг где-то справа от будки Алена отчетливо услышала странный звук. Так цокают языком лошадям. Он хорошо слышен издалека. Собака встрепенула ушами, повернула голову. Звук раздался снова, два раза. Алена слышала это точно. Собака, не торопясь, развернулась, потрусила прочь и скрылась в кустах. Алена постояла еще некоторое время. Потом, все равно стараясь не шуметь, прижимаясь спиной к трансформаторной будке, прошла за угол и там почувствовала, что ноги ее совсем не держат, и села прямо на землю. К горлу подступила дурнота. Алена поискала в кармане нашатырь. Хорошо, что она надела теплую куртку, в которой ходила ранней весной. В кармане лежал не только пузырек с нашатырем, но и засохший кусочек лимона, завернутый в кусочек целлофана. Она понюхала нашатырь и поняла, что этот запах теперь навсегда будет связан у нее с теми первыми счастливыми горькими неделями. Первыми неделями долгожданной и одинокой беременности. Она с трудом встала на затекшие ноги и осторожно выглянула из-за угла будки. Дошла до тропинки, по ней до проезжей части и уже оттуда по широкой освещенной дорожке к своему дому. Дома она сразу легла. Болел живот, стучало сердце, было дурно, как в первые месяцы. Но главное, что все сильнее болел живот. Часа через два ей показалось, что что-то в животе у нее опускается вниз. Она знала, что может быть от сильного испуга, от стресса. Об этом она прочитала в самом первом и единственном журнале для беременных, который в восторге изучала целую неделю и все ждала, когда же придет Денис, чтобы она могла бы рассказать ему такие необыкновенные вещи. Она решила позвонить на скорую помощь. Врач внимательно ее выслушал и довольно серьезно посоветовал: «Валерьянки побольше, ноги повыше. Если он чуть помедлил, пойдет кровь, вызывайте скорую гинекологию. Сейчас боль острая?» «Нет, тянущая». «Сколько у вас недель?» 19. «Да, ну, полежите пока». Алена положила трубку, подсунула под ноги еще одну подушку, прислушалась к боли и неожиданно и как-то очень спокойно вдруг поняла: у нее будет все в порядке. Просто она очень слабая и трусливая, и еще вдобавок ко всему старородящая. Но главное, что собака не откусила ей руку, а кровь у нее не пойдет. Не этой ночью, не следующей».